«Что это? Как у меня щеки разгорелись, однако», — заметила Юлия Николаевна, прикладывая руку к своему лицу. «От воздуху», — успокоительно пояснила генеральша и бросила на нее новый наблюдательный взгляд. «Ваше превосходительство, вас просят на минутку», — почтительно выставилась из-за двери физиономия генеральской горничной. «Что там еще?» — с неудовольствием обернулась Амалия Потаповна. «Надо, там дело», — с улыбкой затруднилась горничная. «Пардон», — пожала плечами генеральша, поднимаясь с места. «Простите, я вас покину на один момент. Простите, сударыня», — повторила она, обращаясь к Бероевой, и удалилась из комнаты, мимоходом почти машинально притворив за собой двери. Князь продолжал болтать, но Бероева не слышала и не понимала, что говорит он. С нею делалось что-то странное. Щеки горели необыкновенно ярким румянцем, ноздри расширились и нервно вздрагивали, как у молодой дикой лошади под арканом. Всегда светло-спокойные голубые глаза вдруг засверкали каким-то фосфорическим блеском, и орбиты их то увеличивались, то смыкались, на мгновение заволакивая взоры истомной, туманной влагой, чтобы тотчас же взором этим вспыхнуть еще с большей силой. В этих чудных глазах светилось теперь что-то вакхическое. Из полураскрытых, воспаленно пересохших губ с трудом вылетало порывистое, жаркое дыхание. Его как будто захватывало в груди, где так сильно стучало и с таким щекотным ощущением замирало сердце. С каждым мгновением эта экзальтация становилась сильнее, сильнее, и в несколько минут перед Шадурским ощутилась как будто совсем другая женщина. От порывистых, безотчетных метаний головой и руками волосы ее пришли в беспорядок и тем еще более придали красоте ее сладострастный оттенок. Она хотела подняться, встать, но какая-то обаятельная истома приковывала ее к одному месту. Хотела говорить, язык и губы не повиновались ей более. В последний раз смутно мелькнувшее сознание заставило ее обвести глазами всю комнату. Она как будто искала генеральшу, искала ее помощи, и в то же самое время ей почему-то безотчетно хотелось, чтобы ее не было, чтобы она не приходила. И точно, генеральша не показывалась больше. Один только Шадурский, переставший уже болтать, глядел на нее во все глаза и, казалось, дилетантски любовался на эту опьяняющую чувственную красоту. Ну вот он поднялся со своего кресла и пересел на диван рядом с Бероевой. По жилам ее пробегало какое-то адское пламя, перед глазами ходили зелено-огневые круги, в ушах звенело. Височные голубоватые жилки наливались кровью, и нервическая дрожь колотила все члены. Он взял ее за руку, и в этот самый миг от одного этого магнетического прикосновения жгучая, бешеная страсть заколокотала во всем ее теле. Минута, и она, забыв стыд, забыв свою женскую гордость и вне себя, конвульсивно сцепив свои жемчужные зубы, с каким-то истомно замирающим воплем, сама потянулась в его объятия. Долго длился у нее этот экстаз. И долго смутно ощущала и смутно видела она, словно в чаду, черты Шадурского, пока, наконец, глубокий обморочный сон не оковал ее члены. В тот же самый вечер проигравший пари свою Петька угощал Шадурского ужином у Дюссо и с циническим осклаблением, слушая столь же цинический рассказ молодого князя, провозглашал тост за успех его победы.